«Да», — сказал он, — «конечно, теперь я убедился. Это твое руно. Это красные космы Исава. Я вижу их зрячими своими руками. Голос похож на Иаковлев, но волосы Исавовы. Они решают дело. Так ты, значит, Исав?» «Ты это видишь и говоришь», — ответил Иаков. «Так дай мне поесть», — сказал Исаак и сел. Плащ повис у него на коленях. Иаков взял миску с едой, сел на корточки у ног отца и протянул ему миску. Но Исаак сначала склонился над ней, с обеих сторон положив руки на волосатые руки Иакова, и понюхал кушанье. «Хорошо», — сказал он, — «хорошо приготовлено, сын мой, в кислых сливках, как я приказывал, и с кардамоном, и с тимьяном, и с тмином». И он назвал еще несколько пущенных в дело приправ, которые различал его нюх. Затем он кивнул головой и принялся есть. Он съел все, и длилось это долго. «Есть ли у тебя хлеб, Исав, сын мой?» — спросил он, не переставая жевать. «Разумеется», — отвечал Иаков, — «пшеничные лепешки и масло». И, отломив кусок хлеба, он обмакивал его в масло и клал в рот отцу. Тот жевал и снова принимался за мясо. Он поглаживал себе бороду и одобрительно кивал головой. А Иаков глядел вверх, в лицо ему, и рассматривал его лицо, покуда он ел. Оно было так нежно и так прозрачно, это лицо с маленькими впадинами щек, поросшее жидкой седой бородой и с большим хрупким носом, ноздри которого были продолговатые и тонки, а изогнутая переносица походила на лезвие отточенного ножа. Такая была в нем, несмотря на тряпки с примочкой, священная одухотворенность, что ни это жеванье, ни эта убогая трапеза никак не вязались с ним. Было даже немного совестно видеть, как он ест, и казалось, что ему и самому должно быть совестно, когда его видят за этим занятием. Но возможно, что тряпочки на глазах защищали его от такой неловкости. Во всяком случае, он спокойно жевал своей хрупкой, в жидкой бородке нижней челюстью, и так как в миске были только лучшие куски, он вообще ничего не оставил. «Дай мне пить», — сказал он затем. И тогда Иаков поспешно подал ему кувшин с вином и сам поднес его к губам одержимого послеобеденной жаждой отца. А тот снова положил руки на шкурки, привязанные к тыльным сторонам рук Иакова. Но когда Иаков оказался так близко от отца, тот почуял своим тонким, продолговатым носом запах нарда, исходивший от его волос, запах полевых цветов, исходивший от его платья, оторвался от вина и сказал: «Да поистине поразительно, как благоухают нарядные одежды моего сына! Точно так же, как поля и луга в молодом году, когда Господь благословит их цветами во множестве, чтобы усладить наши чувства». И чуть приподняв с краю двумя острыми пальцами одну из тряпочек, он сказал: «Ты в самом деле, Исав, больший мой сын?» Иаков засмеялся смехом отчаяния и ответил вопросом: «Кто же еще?» «Тогда все хорошо», — сказал Исаак и надолго приложился к вину, отчего нежный его кадык поднимался и опускался под бородой. Затем он приказал полить ему воды на руки. Когда же Иаков сделал и это, и вытер ему руки, отец сказал: «Да свершится же!» И могуче взбодренный едой и питьем, с раскрасневшимся лицом, он возложил руки на съежившегося и дрожавшего, чтобы благословить его изо всех сил, и так как душа его была сильно подкреплена трапезой, слова его были полны всей мощи и всего богатства земли. Он отдал ему тук, женскую ее пышность, и в придачу росу и влагу мужскую небо. Отдал все плоды полей, деревьев, лоз и непрестанное умножение стад, и по два настрига шерсти в году. Он поручил ему завет, возложил на него обетование, велел передать созданное будущим временам. Как поток лилась его речь и звенела. Главенство в борьбе света и тьмы завещал он ему, и победу над змеем пустыни он нарек его прекрасной луной, а также источником перемен, обновления и великого смеха. Застывшим заклятием, которое уже бормотала Ревека, он тоже воспользовался. Древнее, ставшее уже тайной, оно по точному своему смыслу не совсем подходило к данному случаю, поскольку братьев налицо было только два, Но все-таки Исаак торжественно произнес и его. «Пусть служат благословенному сыны его матери, и пусть падут все его братья к умащенным его ногам».